Майкл Стакпол. «Цена риска». Посвящается Вильяму Коксу, Джону Уотсу-старшему и Джону Уотсу-младшему за помощь трем ребятам, которые никогда не предполагали, что им придется рисковать и нести ответственность за свои рискованные действия. Автор хотел бы поблагодарить всех тех, кто вольно или невольно способствовал созданию настоящего романа. Патрика Стакпола за помощь в описании оружия, Дж. Уорда Стакпола за советы в области медицины, Криса Хасси и Фредерика Хоффа за то, что заставили меня быть честным с Каем, Сэма Льюиса за советы при издании книги, Донну Ипполитто за то, что заставила меня писать по-английски, Джона Аллена Прайса за персонаж Кокса, Лиз Денфорд за то, что терпела все, что я вытворял со своими героями, Скотта Дженкинса за проверку фактического материала, Ларри Акаффа, Кейта Смита и Крейга Харриса за персонажей, Дженни Компьютер Нетворк за то, что эта книга с моего компьютера сразу попала в ФАСА.